Автомобили Tesla Motors. Итак, возвращаемся обратно на Землю. В 2004 году Маск инвестировал в производителя электрокаров Tesla 70 миллионов долларов личных средств и возглавил совет директоров. Первым автомобилем, выпущенным компанией, стал Tesla Roadster. В его основу был положен автомобиль Lotus Elise, выпускавшийся компанией Lotus Cars. Инженеры сменили всю начинку машины, а на место бензинового двигателя установили 6381 аккумулятор. Начало серийного производства Roadster было запланировано на сентябрь 2007 года, но оказалось, что себестоимость автомобиля намного выше, чем его запланированная рыночная стоимость. Последовали массовые увольнения. Помимо многих сотрудников, был уволен и один из основателей компании Мартин Эберхард. Поиск новых поставщиков и переработка основных компонентов электрокара, а выход первого автомобиля был отложен. Дела у компании шли настолько плохо, что Маск принял решение поднять цену на уже предзаказанные автомобили, что, естественно, вызвало волну недовольства у покупателей и волнения в прессе. В 2008 году вышла первая партия Tesla Roadster. Вместо запланированных 25 миллионов долларов для вывода автомобиля на рынок, компании пришлось потратить 140 миллионов долларов. В 2009 году Tesla анонсировала Model S — седан премиум-класса. Сразу после этого организации удалось привлечь 50 миллионов долларов дополнительных инвестиций. В 2010 году компанию настигли еще большие проблемы. После выпуска первой партии Roadster Маск, который к тому времени уже занимал пост генерального директора компании, объявил, что собирается разместить акции Tesla на бирже. Для осуществления IPO ему понадобилось бы 100 миллионов долларов, но вкладываться в организацию никто не спешил. Тогда Илон решил профинансировать компанию из собственных средств. Одновременно с этим на рынок вышла вторая партия Roadster, у которой через короткое время после запуска был обнаружен заводской брак. В ходе эксплуатации автомобилей выяснилось, что низковольтный провод, питающий фары, поворотники и подушки безопасности, может перетираться и вызывать короткое замыкание в районе передней правой фары. Подобный дефект, по словам представителей компании, мог наблюдаться у 459 автомобилей. Tesla пришлось объявить об отзыве бракованной партии. Компания оказалась на грани банкротства. В июне 2010 года Tesla провела IPO. Несмотря на мрачные прогнозы аналитиков, в первый же день цена на одну акцию компании выросла на 41%, и производителю электрокаров удалось привлечь 226 миллионов долларов. Поставки автомобиля Tesla Model S в Соединенных Штатах стартовали в 2012 году. Ограниченная партия в 1000 автомобилей была очень быстро раскуплена. В 2013 году автомобиль был признан самым безопасным в мире по системе рейтингов NHTSA. Благодаря успешному размещению акций и выпуску второго электрокара компании удалось выплатить правительственный кредит и даже впервые в своей истории закончить квартал без убытков. Первый квартал 2013 года. Пока это единственный финансовый квартал, закрытый Tesla Motors с прибылью. 6 октября 2014 года Tesla представила новый автомобиль — Model S P85D. Его основным отличием от предшественника стало наличие полного привода. Model S может разгоняться до 100 км в час всего за 3,2 секунды. Также в октябре компания анонсировала запуск программы возврата автомобилей Model S. Они будут перепродаваться за полцены. Журнал Forbes в последнем рейтинге богатейших людей мира оценил состояние Илона в 12 миллиардов долларов. С февраля, когда был опубликован рейтинг, до момента подготовки этого материала оценка выросла до 12,5 миллиардов долларов. В этом помог успех компании Tesla Motors. На момент написания материала стоимость одной акции Tesla Motors составляет 191 доллар 87 центов, что в 10 раз больше, чем цена одной акции после выхода компании на IPO – $17.40. Капитализация производителя электрокаров составляет $24.15 миллиардов. Продажи электромобиля Tesla S растут быстрее прогнозов. Это уже не игрушка для гиков. В Амстердаме и Осло машины используют как такси. В США каждому, кто пытается создать автомобильную компанию, тут же напоминают, что последним успешным начинанием в этой отрасли был Chrysler, основанный в 1925 году. Разработка и производство машин с нуля сопровождаются многочисленными трудностями, однако все неудачи предыдущих попыток были связаны с отсутствием денег и технологий массового производства. Основатели Tesla были прекрасно осведомлены о правилах игры. Tesla построил электромотор 100 лет назад, а создание трансмиссии для передачи мощности мотора на колеса выглядело вполне реальной задачей. Слабым местом плана была постройка завода по производству автомобилей и их узлов. Но чем больше партнеры изучали отрасль, тем больше они понимали, что крупные автопроизводители фактически уже не делают автомобили сами. Времена, когда в одни ворота завода Генри Форда в Мичигане завозили материалы, а из других ворот выезжали готовые машины, давно прошли. BMW не делает ни ветровые стекла, ни обивку, ни зеркала заднего вида, объясняет Марк Тарпенинг. Крупные автомобильные компании сохранили у себя лишь исследование двигателей внутреннего сгорания, продажи, маркетинг и конечную сборку. Мы наивно полагали, что можем приобрести необходимые детали у тех же поставщиков. С самого начала Мартин Эберхард и Марк Тарпенинг, бизнес-партнеры из Северной Калифорнии, основали компанию Tesla в июле 2003 года. Рассматривали Маска как основного инвестора. Они оба наблюдали за его выступлением на конференции марсианского общества в Стэнфорде в 2001 году. Основателям Tesla показалось, что Маск мыслит не так, как все, и сможет воспринять идею электромобиля. Замысел Tesla Motors обратиться к Маску за поддержкой укрепился, когда Том Гейдж из AC Propulsion позвонил Эберхарду и сообщил, что Маск подыскивает объект для инвестиций в сегменте электромобилей. Эберхард и Райт, инженер Йен Райт, пришел в компанию третьим, сразу после основателей, полетели в Лос-Анджелес и в пятницу встретились с Маском. Все выходные Маск дотошно выспрашивал у Тарпенинга, который приехал раньше, детали финансовой модели проекта. «Помню только, что я давал один ответ за другим, снова и снова», — рассказывает Тарпенинг. «В следующий понедельник мы с Мартином снова полетели на встречу с Маском, и он сказал: „Хорошо, я в деле“». Основатели Tesla обрадовались, что им повезло заполучить отличного инвестора. У Маска были инженерные познания, он готов был воспринять идеи компании и разделял более общую цель — избавление США от нефтяной зависимости. Бизнес-ангел должен хоть немного верить в проект, и для Маска это не было просто очередной финансовой транзакцией, говорит Тарпенинг. Он хотел изменить энергетический баланс страны. Вложив $6.5 миллионов, Маск стал основным акционером Tesla и президентом компании. Впоследствии Маск ярко проявил свои бойцовские качества в соперничестве с Эберхардом за контроль над Tesla. «Я совершил ошибку», — рассказывает Эберхард. «Нам нужно было больше инвесторов. Но если бы мне вновь предстояло сделать выбор, я бы взял его деньги. Синица в руках! Но вы понимаете, нам нужны были деньги». Вскоре после встречи Маск позвонил Джей Би Штробелю, создатель компании по разработке литий-ионных батарей, заинтересовавший Маска темой электромобилей, и попросил познакомиться с командой Tesla. Узнав, что офис Tesla находится в полумиле от его дома, в Менло Парк, Штробель был одновременно заинтригован и полон скептицизма. Штробель жил электромобилями, и поначалу у него не укладывалось в голове, что паре парней удалось добиться столь многого, а он о них даже не слышал. Тем не менее, в мае 2004 года Штробель пришел на встречу и был тут же принят на работу с годовым окладом $95 000. «Я рассказал, что разрабатываю нужный им батарейный блок на деньги Илона прямо за углом, вспоминает Штробель, мы согласились объединить усилия и сформировали нашу группу отщепенцев. Если бы в тот момент Tesla Motors посетил кто-нибудь из Детройта, он бы лопнул от смеха. Багаж автомобилестроительного опыта компании состоял из двух парней, обожавших автомобили, и еще одного, создавшего несколько научных проектов на основе технологии, которую автомобильная отрасль считала недостойной внимания. Более того, основатели и не собирались спрашивать совета по созданию автомобильной компании у детройтских гуру. Нет, Tesla решила пойти тем же путем, что и каждый стартап из Кремниевой долины — нанять группу молодых голодных инженеров и разобраться во всем процессе работы. И не важно, что в области залива Сан-Франциско еще ни у кого не получилось создать автомобиль таким образом, и что построение сложного объекта физического мира имеет мало общего с разработкой программного приложения. Главное, что понимали в Tesla, литиевые батареи 18650 уже очень хороши и станут еще лучше. Вместе с определенной долей усилий и интеллекта это должно было обеспечить успех. Спустя еще год доработок инженеры Tesla могли, наконец, отложить в сторону карандаши. Был май 2006 года. Штат сотрудников вырос до 100 человек. Команда построила черную версию Roadster, названную EP1, или первый инженерный прототип. «Как говорится, вот что, оказывается, мы будем выпускать», — рассказывает Тарпенинг. Машину можно было почувствовать, и это было восхитительно. Появление EP1 позволило продемонстрировать инвесторам, на что пошли их деньги, и обратиться за дополнительным финансированием к более широкой аудитории. Впечатление, произведенное на венчурные компании, было достаточно сильным, хотя инженерам и приходилось иногда вручную охлаждать автомобиль между тест-драйвами. Инвесторы, наконец, начали понимать долгосрочный потенциал Tesla. Маск дал еще $12 миллионов. К нему присоединились и другие, включая венчурные компании Draper Fisher Juvertson, Vantage Point Capital Partners, JP Morgan, Compass Technology Partners, а также таких инвесторов, как Ник Притцкер, Ларри Пейдж и Сергей Брин. В сумме было собрано $40 миллионов. В июле 2006 года Tesla решила поведать миру о своих планах. Инженеры компании построили красный прототип EP2. Оба автомобиля были выставлены на мероприятии в Санта-Кларе. Пресса была весьма заинтригована увиденным. Прекрасный двухместный кабриолет Roadster разгонялся до 60 миль в час, 100 км в час, за 4 секунды. «До этого дня, — заявил Маск на мероприятии, — не было ни одного нормального электромобиля. Мероприятие посетили знаменитости, включая губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и бывшего руководителя Disney Майкла Айснера. Многие из них прокатились на Roadster. Машины были настолько ломкими, что только Штробель и несколько доверенных инженеров знали, как ими управлять. Чтобы избежать перегрева, автомобили менялись каждые 5 минут. Tesla раскрыла, что каждый автомобиль обойдется примерно в $90 тысяч и сможет проехать на одной зарядке порядка 400 километров. Компания объявила, что Roadster согласились купить 30 человек, среди них сооснователи Google, Брин и Пейдж, а также другие миллиардеры от технологий. Маск пообещал представить более дешевый автомобиль, четырехместную, четырехдверную версию стоимостью менее $50 тысяч, примерно через 3 года. Приблизительно в то же время Tesla заявила о себе в The New York Times, где была опубликована короткая заметка о компании. В ней Эберхард оптимистично заявлял, что начало поставок Roadster состоится в середине 2007 года, а не в начале 2006 года, как планировалось ранее, и излагал стратегию Tesla, основанную на запуске дорогостоящих штучных автомобилей с дальнейшим переходом к более доступным машинам по мере совершенствования технологии и производственных возможностей. Маск и Эберхард верили в эту стратегию и неоднократно наблюдали за ее успешностью в сфере электронных устройств. Мобильные телефоны, холодильники, цветные телевизоры — все эти изделия изначально не предлагались в низкоценовом сегменте для массовой аудитории, объяснял изданию Эберхард. Эти продукты были изначально дорогими, предназначались только для покупателей, которые могли их себе позволить. Хотя статья и была признанием успеха Тесла, Маску не понравилось, что о нем не было сказано ни слова. «Мы старались подчеркнуть роль Маска, снова и снова повторяли его имя репортеру, но того не интересовал совет директоров компании», — вспоминает Тарпенинг. Илон был взбешен. Он побледнел от гнева. Можно понять, почему Маск так жаждал, чтобы лучи славы Тесла пролились и на него. Машина породила широкий резонанс в автомобильном мире. Электромобили вызвали буквально религиозный трепет, как у сторонников, так и у противников, а появление хорошо выглядящего, быстрого электромобиля никого не оставило равнодушным. Кроме того, Тесла впервые превратила Кремниевую долину в реальную угрозу для Детройта, по крайней мере, на уровне концепций. Через месяц после презентации в Санта-Монике проходило знаменитое шоу экзотических автомобилей Pebble Beach Concours Diligence. Тесла стала столь популярной темой для разговора, что организаторы мероприятия просто умоляли привести на выставку Родстер и отменили для компании все сборы за участие. Десятки посетителей прямо на стенде Тесла выписывали чеки на 100 тысяч долларов на предзаказ автомобиля. Это было задолго до краудфандинговой платформы Kickstarter. Мы и не думали ни о чем подобном, рассказывает Тарпенинг. Но затем мы стали получать миллионы долларов на таких мероприятиях. Венчурные фонды, знаменитости и друзья сотрудников Тесла стали покупать места в списке ожидания. Дело зашло так далеко, что отдельные представители элиты Кремниевой долины лично являлись в офис Тесла, чтобы купить машину. Однажды компанию посетили предприниматели Константин Отмер и Брюс Лик, знавшие Маска еще по временам его стажировки в Rocket Science Games. Для почетных гостей Маск и Эберхард провели персональную экскурсию, которая продолжалась более 2 часов. «В конце мы сказали: «Хорошо, берем», — рассказывает Отмер. «В то время Тесла еще не было разрешено продавать автомобили, поэтому мы вступили в их клуб. Членство стоило 100 тысяч долларов и обещало бесплатную машину». Инженеры вспоминают, что в первые годы существования компании Эберхард всегда принимал быстрые и четкие решения. Лишь в редких случаях Тесла зависала над проблемой, анализируя ситуацию. Компания придумывала план атаки, и если что-то шло не так, то неудача проходила быстро, после чего Тесла сразу меняла подход и двигалась дальше. Однако многочисленные изменения, запрошенные Маском, стали задерживать Родстер. Маск хотел больше комфорта и требовал изменить сиденья и двери. Он настоял на кузове из углеволокна, а также потребовал, чтобы двери Родстер открывались нажатием пальца на электронные сенсоры, а не с помощью ручки. Эберхард ворчал, что эти дополнительные функции замедляют разработку. Многие инженеры были согласны с ним. Тесла планировала начать поставки Родстер в ноябре 2007 года, но проблемы с коробкой передач не отступали. Настал 2008 год, и компания запустила 3-ю попытку создания трансмиссии с чистого листа. Не все шло гладко и за рубежом. Для создания завода по производству батарей компания решила отправить команду самых молодых и энергичных инженеров в Таиланд, где Тесла заключила партнерское соглашение с исполненной энтузиазма, но не обладавшей необходимыми возможностями производственной компанией. Инженерам Тесла было обещано, что они будут управлять строительством современного завода. Вместо завода они обнаружили бетонный пол с подпиравшими крышу столбами. Здание находилось в 3 часах езды к югу от Бангкока и имело практически полностью открытую конструкцию, как и другие заводы, из-за неописуемой жары. Другие фабрики производили печки, шины и прочие неприхотливые предметы обихода. Целью производства Тесла были чувствительные батареи и электроника. Как и компоненты ракеты Falcon 1, они были бы просто разрушены соленым влажным воздухом. Партнер Тесла заплатил еще около 75 тысяч долларов за возведение гипсокартонных стен, укладку напольного покрытия и создание складских помещений с контролем температуры. Инженерам Тесла пришлось потратить немало времени и терпения на попытки обучить тайских рабочих правильному обращению с электроникой. Развитие технологии батарей, ранее шедшее быстрыми темпами, замедлилось до скорости улитки. Завод по производству батарей был лишь одним из звеньев глобальной цепочки поставок, на всем протяжении которой множились расходы и задержки. Кузовные панели автомобиля производились во Франции, электромоторы должны были поступать из Тайваня. Тесла планировала закупать батарейные ячейки в Китае и доставлять их в Таиланд для сборки батарейных блоков, которые во избежание порчи нужно было сразу везти в порт для доставки в Англию, где им предстояло пройти таможню. Затем, согласно планам Тесла, компания Lotus делала кузов, устанавливала в него батарейные блоки и отправляла автомобили Roadster кораблями в Лос-Анджелес через мыс Горн. В описанном сценарии Тесла должна была оплачивать производство автомобиля в целом, а возможность рассчитать стоимость отдельных узлов и компонентов появлялась лишь по прошествии 6-9 месяцев. «Мы просто хотели наладить в Азии быстрое и дешевое производство, чтобы заработать на машине», рассказывает Форест Норт, один из командированных в Таиланд инженеров. «По нашим данным, в случае действительно сложных устройств работа здесь обходится дешевле, задержек и проблем меньше». Непродуманность плана Тесла новых сотрудников приводила в ужас. Райан Попл, отслуживший 4 года в армии, а затем учившийся по программе MBA в Гарварде, прибыл в Тесла на должность финансового директора. Его основной задачей была подготовка компании к публичному размещению акций. Наскоро посмотрев бухгалтерские книги, Попл спросил директора по производству и операциям, как именно он собирается производить автомобиль. Тот ответил, «Ну, мы решаем, что пора запускать производство и ждем чуда», рассказывает Попл. Узнав о том, как Эберхард управляет компанией, Маск сильно забеспокоился и решил заручиться поддержкой кризис-менеджера. Одним из инвесторов Тесла была чикагская инвестиционная компания Valor Equity, специализировавшаяся на оптимизации производственных процессов. Изучив технологию батарейных блоков и силового агрегата Тесла, компания решила, что даже если Тесла не удастся продать много машин, крупные автопроизводители захотят приобрести ее интеллектуальную собственность. Для защиты своих инвестиций Valor отправила Тима Откинса, своего управляющего директора по операциям, который очень скоро пришел к ужасающим выводам. Британец Откинс, обладатель степеней по промышленной робототехнике и электромеханике, умел эффективно решать проблемы. Например, работая в Швейцарии, Откинс нашел способ обойти жесткое трудовое законодательство, ограничивающее максимальное время работы сотрудников за счет автоматизации штамповочного завода. Благодаря этому завод мог работать круглосуточно, а не по 16 часов в день, как предприятие конкурентов. В середине 2007 года Откинс явился к Маску с докладом. Маск был готов к тому, что цена будет высокой, и был уверен, что себестоимость машины удастся значительно снизить по мере отладки производственных процессов компании и повышения объемов продаж. «И тогда Тим велел мне подготовиться к худшему», — рассказывает Маск. «Выходило, что стоимость производства каждого Roadster могла достигать 200 тысяч долларов». В то время как Тесла планировала продавать электромобили всего за 85 тысяч долларов. Даже в случае полной загрузки производства каждая машина обойдется в лучшем случае в 170 тысяч долларов, рассказывает Маск. Разумеется, несколько тысяч долларов ничего не меняли, потому что треть этих чертовых машин мы все равно не выпустили бы. Среди инженеров Тесла крепла мысль о том, что Эберхард, как президент, достиг предела возможностей. Ветераны компании всегда восхищались инженерными способностями Эберхарда, в которых никто не сомневался. При Эберхарде инженерное искусство в Тесла было возведено в культ. К сожалению, другими областями в компании пренебрегали, и мало кто верил, что Эберхарду удастся провести Тесла от этапа исследований и разработок к коммерческому производству. Завышенная стоимость автомобиля, проблемы с трансмиссией, неэффективные поставщики подкосили компанию. И когда Tesla начала переносить сроки поставки, многие ранее фанатичные клиенты, заплатившие авансом крупные суммы, отвернулись от Tesla и Эберхарда. Добром такое не могло кончиться, рассказывает Лайенс, инженер-механик. В теории все знают, что основатель не обязательно приводит компанию к успеху, но на практике смириться с этим непросто. Эберхард и Маск годами спорили об отдельных аспектах дизайна автомобиля. Обычно они неплохо ладили. Они оба не терпели дураков и одинаково верили в будущее технологии электрических аккумуляторов и их высокую значимость. Однако расчеты Уоткинса положили конец их добрым отношениям. По мнению Маска, Эберхард допустил значительный просчет в управлении компанией, позволив ценам комплектующих вырасти так сильно. Кроме того, Маск считал, что Эберхард скрыл серьезность ситуации от совета директоров, что равносильно мошенничеству. Маск позвонил Эберхарду, когда тот ехал на выступление перед Национальной ассоциацией автомобильных журналистов Motor Press Guild в Лос-Анджелес. В ходе короткого и неприятного разговора Эберхард узнал, что он покидает пост руководителя компании. Вскоре сотрудники Tesla смогли познакомиться с классическим Маском, хорошо известным тем, кто работал в SpaceX. Любую проблему, вроде подгонки углеволоконных панелей кузова Roadster, Маск решал в лоб. Он полетел в Англию на своем самолете, чтобы забрать новые обрабатывающие инструменты для кузовных панелей и лично доставил их на французский завод, чтобы в производственном графике Roadster не было простоев. Дни, когда люди пренебрегали расходами на производство Roadster, ушли безвозвратно. Илон завелся и заявил, что нужно провести программу интенсивного сокращения издержек, говорит Попл. Он выступил с речью, провозгласив, что мы будем работать по субботам и воскресеньям и спать прямо на рабочем месте, пока работа не будет сделана. Кто-то возразил, что люди и так работают на пределе возможностей и не отказались бы отдохнуть и провести время с семьями. Илон ответил, «У этих сотрудников будет более чем достаточно времени на семью, когда мы обанкротимся». Я подумал, ничего себе, но все уяснил. Я человек армейский, знаю, что такое выполнять приказ. Каждый вторник в 7 утра сотрудники должны были обновлять ведомость материалов. Цену каждой детали нужно было знать с точностью до цента и иметь аргументированный план ее снижения. Например, если в конце декабря моторы стоили $6500 за штуку, Маск требовал снизить стоимость к апрелю до $3800. Каждый месяц проводился анализ и обсуждение расходов. «Если ты отставал от плана, неудача обходилась очень дорого», рассказывает Попл. «Все это знали. Люди теряли работу, если не могли решить поставленную задачу. У Илона в голове калькулятор. Если в презентацию проберется необоснованная цифра, он это сразу замечает. Илон не пропускает ни одной детали». С точки зрения Попла, управленческий стиль Маска был агрессивным, но ему нравилось, что Маск всегда был готов выслушать обоснованное, тщательно взвешенное мнение и поменять свою точку зрения, если для этого найдутся веские доводы. «Некоторые считают Илона жестким, вспыльчивым и деспотичным», — говорит Попл. «Но времена были непростые, и те, кому были известны операционные проблемы компании, понимали это. Я ценю, что Илон не стремился приукрасить реальность». Занимаясь маркетингом, Маск ежедневно искал через Google новости о Tesla. Если он находил негативную статью, он требовал исправить ситуацию. Хотя у пиарщиков Tesla почти не было аргументов, чтобы переубедить журналистов. Один из сотрудников пропустил мероприятие, так как присутствовал при рождении своего ребенка. Маск немедленно написал ему: «Это не повод. Я весьма разочарован. Тебе необходимо расставить приоритеты. Мы меняем здесь мир, меняем историю, и ты либо с нами, либо нет». Маркетологи, делавшие грамматические ошибки в текстах, лишались работы, как и те сотрудники, которые за последнее время не сделали ничего крутого. «Временами Маск бывает довольно грозным, хотя сам не чувствует этого», рассказывает один из бывших менеджеров Tesla. Перед совещаниями мы делали ставки, кому достанется на этот раз. Если сказать, что решение было принято в соответствии со стандартной практикой, Маск быстро выкинет тебя с совещания, заявив: «Больше не хочу этого слышать, мы тут пашем как кони, и недоделанные процедуры нам не нужны». Он тебя сотрет в порошок, и если удастся выжить, он еще должен решить, можно ли тебе доверять. Он должен понять, что ты такой же сумасшедший, как и он сам. Этот дух пронизывал всю компанию, и вскоре все поняли, что Маск — само воплощение бизнеса. Другие ключевые сотрудники с удовольствием решали сложные инженерные задачи на протяжении последних 5 лет, но они выгорели дотла. Райт не верил в успех идеи электромобиля для широких масс. Он покинул Tesla и основал собственную компанию по производству малотоннажных электрических грузовичков. Тарпинингу не очень нравилось в Tesla без Эберхарда. Не найдя общий язык с Дрори, он тоже решил не тратить еще 5 лет жизни на седан. Лайонс задержался несколько дольше, что уже можно считать чудом. Он возглавлял разработку нескольких ключевых технологий Родстер, включая батарейный блок, мотор, силовую электронику и, конечно же, трансмиссию. 5 лет Лайонс оставался одним из наиболее эффективных сотрудников Tesla, тем, кого постоянно обвиняли в отставании и сдерживании развития всей компании. Он не раз выслушивал резкие тирады Маска, обещавшие разные формы членовредительства то ему, то поставщикам, которые подвели Tesla. Лайонсу приходилось видеть и измученного Маска, отхлебывающего и выплевывающего кофе, потому что тот уже остыл, и тут же требующего от сотрудников работать упорнее, делать больше. Как и многие свидетели подобных выступлений Маска, Лайонс не питал иллюзий в отношении его характера, но с величайшим уважением относился к визионерским и управленческим качествам Маска. Работая в Tesla, ты чувствовал себя полковником Курцем из «Апокалипсиса сегодня», — говорит Лайонс. «Не бойся применять безумные методы. Просто сделай работу. Это все от Илона. Он слушает, задает правильные вопросы, быстр и способен докопаться до сути». Tesla смогла пережить потерю ключевых сотрудников, стоявших у истоков компании. Сильный бренд позволил Tesla и дальше нанимать лучших, включая сотрудников крупных автомобильных компаний, которые знали, как преодолеть последние трудности, мешавшие Родстер наконец добраться до покупателей. Но главную проблему Tesla не могли решить ни инженерные достижения, ни удачный маркетинг. К 2008 году у компании стали заканчиваться деньги. Разработка Родстер обошлась в 140 миллионов долларов, существенно больше 25 миллионов, заложенных в бизнес-план 2004 года. В обычных условиях Tesla, вероятно, смогла бы получить дополнительное финансирование. Однако рыночные реалии были далеки от обычных. Крупные американские автопроизводители приближались к банкротству в разгар тяжелейшего финансового кризиса со времен Великой депрессии. Посреди этого хаоса Маску нужно было убедить инвесторов Tesla расстаться еще с десятками миллионов долларов. Инвесторам же нужно было представить своим клиентам доказательства целесообразности этих инвестиций. Как сказал сам Илон: «Вот вы пытаетесь обосновать финансирование разработчика электромобилей, а тем временем отраслевые издания буквально кричат, что этот производитель делает туфту. Компания обречена. На дворе рецессия. Автомобили никто не покупает». Чтобы вытащить Tesla из этой передряги, Маск пожертвовал всем своим состоянием и оказался на грани нервного срыва.